Глава 3. Впереди действительно появилась гора. Не очень высокая, но все-таки. У подножья редкий кустарник, веточки зеленеют свежей листвой. Склоны покрывает редкая травка, зато макушка этой горы лысая, как коленка. На вершине виднеется два огромных столба, мерцает едва заметный огонек. Добрый никогда не бывал на Киевском капище. На общие праздники отроков не пускали, а сами мальчишки заглядывали в эти края редко. «Человек, как следует, задумывается о Боге только к старости», — объяснял в свое время дед. «Ну что, поднимемся?» — предложил Горян. Он шел первым, как и положено тому, чье имя обозначает гору. Добре торопился следом, настороженно вглядывался в огонек. «Костер», — догадался малец, — «значит, и жрец при капище имеется». От этой мысли стало противно. Сколько себя помнил, волхвы да жрецы всегда поучали, и по делу, и без дела. И голоса у всех были до того унылыми, что, слушая их, хотелось вскинуть голову и завыть. Тут же вспомнил волхва, встреченного в лесу, и ручного волка Сребра. По коже пробежали крупные мурашки. Навстречу его страху вышел седобородый старец. Этот жрец ждал на краю плеши, которая на деле оказалась просто вытоптанной площадкой. Если бы народ не поднимался по этому склону, не возносил мольбы богам, вершина горы быстро бы заросла той же зеленой травкой. «Здрав будь», — важно заявил Горян, кланяясь в пояс. Добрый, не задумываясь, повторил за приятелем. «И вам здравия, добрые молодцы», — проскрипел жрец. На старике добротная шерстяная рубаха до пят, пояс с хитрым узором. Белая густая борода закрывает некогда широкую грудь. Волосы такие же белые спадают на плечи, но на макушке лысина, от вида которой Добрый чуть было не хихикнул. Руки иссушенные, морщинистые, но в них чувствуется особая сила. Глаза убогого служителя оказались удивительными. Синие, а вокруг зрачков желтые ободочки. «С чем пришли?» Горян замялся. Бросив короткий взгляд на приятеля, ответил: «Мы богам поклониться». В небе пронзительно прокричала мимолетная птица, ветер рванул навстречу, ударил в лицо. Ноздрей коснулся запах дыма. Жертвенный огонь взвился, словно хотел поприветствовать отроков. «Проходите», — скрипуче разрешил жрец. Сам отодвинулся, освобождая путь. «Вы из чьих будете-то?» «Мы княжьи отроки». «Княжьи?» «Княжьи — это хорошо. А скажите, здоров ли князь?» «Ага», — в тон старику протянул Горян. «Ну и славно». Костер мерцал посреди площадки, изредка бросал в небо пригоршни искр. Чуть дальше два боговых столба, огромных, затмевающих своей величиной любого, даже самого рослого человека. Тот, что слева с копьем, усатый, но безбородый. Исполин прижимает ладони к груди, а над ним блестит золотое солнце. Восемь лучей пронизывают колесо, расходясь во все стороны, и если прикрыть один глаз, начинает казаться, что катится яргой. Дождь бог окидывал мир добрым взором, и от взгляда этого становилось тепло. Справа другой, угрюмый. У этого борода серебряная, а усы позолочены, и ноги по всему, видать, железные. На груди расцвел медью шестилистный цветок. В деснице увесистый жезл, а в левой длани камень драгоценный, каких ни один славян еще не видывал. Горян шепнул, значительно кивая на второго: «Перун». Добрый сам уже догадался. Да и кто же славян Перуна не знает? Ведь первый бог у пахаря. Это его тучные небесные стада щедро орошают землю ливнями. И за порядком в роду следит, все ли по праву и обычаю. Это он, хозяин вышнего огня, и потому здесь, возжигаемый от молнии, пламень горит неугасим. Добрый молчаливо стоял под пристальным взглядом из долба громовержца. «Эх, жаль, ничего на требу нету», — мысленно сокрушался он. «А к богам ведь с пустыми-то руками негоже приходить. Да и просить, если ничего взамен не дать». Зато Горяна такое положение дел явно не смущало. стоял гордый, сияющий. Губы беззвучно шевелились. Добрый не знал, просит ли товарищ чего у грозового бога или хвалу возносит. А может, рассказывает о своих подвигах или заслугах. «Хвала тебе, Перуня!» — беззвучно проговорил Добродей. «Слава твоя среди людей велика! А я простой отрок, служу князю и тем, кому князь велит. И в жизни моей все хорошо, только...» По щеке поползла предательская слеза, мальчишка быстро смахнул капельку, покосился на Горяна, не заметил ли. «Перуня», — снова начал он, — «я отрок, добродеем кличут, и жизнь моя хуже некуда. Я сам из Рюрикова города, бежал. И тут вот счастье боги дали, приняли меня в княжьи отроки. Осколот сам и принял, но...» Мальчик сглотнул тугой комок в горле, зажмурился, пытаясь не пустить слезы. «Помоги. Все, что захочешь, для тебя сделаю, только помоги». «Эй, ты долго еще?» — шепотом спросил Горян. Добрый встрепенулся, уставился на приятеля. Тот глядит снизу вверх, чешет пятерней белобрысую голову. «Не, я все уже». «И я. Давай тогда у подножья холма посидим, а то до вечера еще далеко». «Ладно», — пожал плечами, сделал шаг в сторону. Опомнившись, дернул приятеля за рукав, прошептал на ухо: «А может, жрецу помощь какая нужна? Старый он. Дров наколоть, воды принести, давай спросим. А то мы и без треп на капище пришли, и вообще». В глазах Горяна блеснули озорные огоньки, рот растянулся в широченной улыбке. В лице отрока Добря прочел обидное: «Ну и простофиля же ты». Сразу насупился. «Ладно, идем отсюда», — буркнул Добродей, зашагал прочь с таким видом, будто прошлые слова изрек кто-то другой. Солнце стало красным, как раскаленная сковорода, повисло над лесом. Возвращаться в город не хочется, а в общий дом тем более. При других Горян наверняка не станет разговаривать с Добрей. Но в животе урчит так, что встречный лют оглядывается, и дворовые псы занимаются лаем. Думают, будто услышали голос лютого зверя. Горян безумолку рассказывает о походной жизни. Изредка в его голосе проявляется такой задор, будто самолично во всем участвовал. На самом деле это пересказ услышанного от отца, старшего дружинника князя, который прошел со Сколодом весь путь. Правда, не от самого начала, не от Варяжских берегов, а от Русы. Но и это тоже очень долго и почетно. А сам Горян, стало быть, почти земляк. Чего там Ильмерское море переплыть? «А еще батя рассказывал, как Осколот из-за моря пришел. Вот ему удивились. Вернее, сначала удивились, а после оскалились, что дружина на зимовку в Руси осталась». «А что ваши? Бились со Осколодом?» «Не успели, а хотелось». «Брешешь. Кто же супротив князя пойдет? Вот я видал, Вадим пошел, и его самого боги наказали». «А кто знал, что он тоже князь? Пока разобрались». С видом всезнайки протянул Горян, хотя сам еще под стол ходил пешком, когда события случались. Добрый ухмыльнулся. Горян пожал плечами, смутился, будто лишнее взболтнул. «Теперь Осколод точно князь. А у князей, говорят, нет уже ни матерей, ни отцов, ни братьев. Ой, смотри!» Отрок чуть подпрыгнул, указывая в сторону неприметного домишки. Добрый проследил взглядом, прищурился, рассматривая ветхие бревна, крышу, которая готова съехать на бок, мутные окошки. А вот крыльцо было навехоньким, ступени белые еще не успели почернеть на солнце. На последней ступеньке сидел мальчишка лет 5 и старательно ковырял рану на коленке. Добрый тут же ощутил себя очень взрослым, спросил, нарочно припуская в голос мужицкого баса: «И че, малец как малец?» «Да не, я там только что твоего батю видел». «Как это?» «Да вот так». Добродей кожей чувствовал подвох, а вот отчего сжались кулаки, и сам не понял. «Ты-то моего батю в глаза не зрел. Почем знаешь, будто это он был?» «Да видал я. Мы все видали, и не раз. Когда вы только в Киев пришли и после, когда на сторожевую башню смотреть бегали. Да и за тобой-то в первое время тоже приглядывали». «Следили», — выпалил Добря. Кулаки зачесались так, что едва утерпел не пустить их в дело. «Ой, да не ершись, конечно, следили. Ты ж чужак, мало ли чего от тебя ждать. Зато теперь вот, не знаю, как другие, а я... Ну, как-то... Ну... Короче, есть за что уважать, вот. Добродей вздохнул так глубоко, что легкие чуть не разорвало в клочья. Стоял, как громом пришибленный. Не знал, радоваться ему или плакать. Еще недавно Осколод мог бы сказать, что у него хорошая, добрая удача. За тяготы детских лет, за обиды юности, за то, что не согнулся и посмел бросить вызов грозному морю и промозглым ветрам, казалось, боги вознаградили его. Он хорошо помнил, как впервые подошел к Киеву, как ждавшие со дня на день откуп хазары при одном виде его судов и хорошо вооруженной дружины бросили стан и растворились в степи. Как поляне чествовали нежданных спасителей. Как его принимала Дира, в тот же день сняв траур, носимый по убитому отцу. Едва встретившись взглядом с молодой княжной, он осознал, что уже любит эту красавицу, и всегда любил, даже не догадываясь о ней, и что положит к ее ногам весь мир. «Кто бы ты ни был, чужестранец, но сами боги привели тебя к Киеву в трудную пору», — молвила она, как бы отягощенная государственными заботами. «Мы хотели бы принять тебя со всеми твоими людьми на службу. Чего бы ты за это хотел?» «Позволь ответить, княжна, что я не чужой сему городу и твоему народу», — заговорил он с жаром. «Род мой княжеский веками правил у тех полян, кои живут ныне в Мазовии и Куявии. А пращур Лех был двоюродным дедом, а то и дядей самому Кию. Потому никак не можно мне служить подобно простому варягу», — он выждал и произнес. «Но тебе, княжна, я готов служить вечность». Девушка вспыхнула, зарделась, с трудом унимая пожар в груди. Бояре, сидевшие при княжне, загудели. Наконец, с позволения Диры, поднялся тучный вельможа, должно быть старший. Поклонившись Осколоду, он повел такую речь. «Не пристало нам, боярам полянским, оскорблять гостя и спасителя Киева недоверием. Но посуди сам, князь». «Князь». Заслышав это слово, Осколод понял, что уже выиграл. Бешено застучало в висках, сердце радостно подпрыгнуло. И он тоже едва сдержался, чтобы не выдать свои предчувствия и предвкушения собранию. «Князь, нам должно получить весомое доказательство твоему слову, ибо нет ныне прямых наследников великого Кия мужеского рода. Но, как рекла княжна наша, сами боги, должно быть, посылают тебя возродить былое величие. Дай нам свидетельство тому, что сказал, и благодарность наша не узнает границ». «Они будут представлены немедленно, если найдется здесь сведущий в родописании муж», — ответил Осколод и еще раз мысленно поздравил себя, на этот раз за предусмотрительность, поскольку, будучи еще в Кракове, отвалил серебром за составленный по всем правилам свиток. «Я прикажу послать за пергаментом, но боги также велят побеспокоиться и о верных мне людях. Скажи, прекрасная княжна, где дозволишь ты расположить моих дружинников?» Осколод с удовлетворением приметил, как снова вогнал правительницу в краску, хотя вопрос его имел целью вовсе не это. Словно бы решив подыграть глянувшемуся ей Осколоду, Дира промолвила: «А скольких воинов, князь, привел ты с собою?» «Сейчас при мне 500 испытанных в боях и дорогах бойцов, но если будет нужда, я призову и больше». Бояре стали переглядываться и шушукаться. «Мы подумаем и решим, как лучше устроить храбрецов», — молвила Дира и улыбнулась Осколоду так, что у того кровь в жилах забурлила. И затем она сразила его в самое сердце, когда, подозвав знаком к себе, спросила шепотом: «А вечность это сколько?» «Для смертного, наверное, жизнь», — прошептал он в ответ, вглядываясь в чарующие очи княжны. «Ступай же, князь, я прикажу позаботиться о твоих воинах, чтобы они ни в чем не знали нужды», — громко сказала Дира и встала с престола, восхитительная, гордая, юная богиня. На другой же день верховный жрец и уже знакомый Осколоду тучный вельможа изучали родословный свиток, разложив его вдоль черного дубового стола. На этот раз в горнице не было никого лишнего, если не считать пары безмолвных воинов у дверей. Осколод сидел к ним спиной. Пока старики разглядывали причудливые ветви генеалогического древа и что-то бубнили промеж собой, Он, не отрываясь, смотрел на княжну. Дира с высоты престола отвечала ему призывным взором, в котором нет-нет, а угадывалось нетерпение и желание. Осколот приподнялся, но она поднесла палец к устам. Прочие не заметили жеста, и жрец и первый вельможа, казалось, столь поглощены своим занятием, что могли бы протереть в пергаменте не одну дыру. «Довольно», — вдруг молвила Дира, и, переведя взор на приворотников, которые мигом подобрали животы и расправили плечи, сделала знак выйти вон и сторожить с той стороны. Остались вчетвером. Жрец оторвался от свитка и со своей стороны стола изучающе рассматривал Осколода. Вельможа, как старый пес, преданно уставился на княжну. «Право же, мои советники, ценю усердие ваше. Но будем говорить без утайки. Был бы жив родитель мой, мы бы творили все по обычаю. Но он окончил свои дни, изнемогая от ран. Должно быть, ты уже догадался, — князь, — обратилась она к Осколоду, — что город осиротел недавно. И кабы боги не полнили паруса твоих лодий попутным ветром, он стал бы полем брани. Уж не знаю, отбились бы от степняков на сей раз, да нет боли у Киева защитника и нарядника». «Дозволь, княжна, я скажу», — попросил жрец, оглаживая рыжую с проседью бороду. Осколод был внимателен и приметил, как странно все трое переглянулись, точно был какой договор, кому речь вести. И от предчувствия важного, быть может, самого главного мига в его жизни, засосало под ложечкой. «Говори, Яроок!» «Хвала великому Дашбогу, да будет с нами его милость и мудрость!» «Хвала!» — отозвался вельможа. «В твоих жилах, Осколод, кровь от рода древнего. Удача сопутствует тебе, добрая она у тебя, а значит, и у всей дружины. Киеву нужен сильный князь. Дире нужен верный муж. Народу надобен удачливый вождь. Отвечай, связан ли ты клятвами с каким городом, с иной или женщиной, с другим родом племенем, кроме славянского?» Оглушенный словами жреца, еще не веря в случившееся, Осколод пытался собраться с мыслями. Теперь Дира смотрела на него с мольбой и надеждой, прижав ладонь к груди. «Ну что же ты медлишь?» «Говорят, есть у тебя сын именем Тур», — как гром среди ясного неба раздался голос вельможи, который, как оказалось, не так-то прост. Дира вздрогнула и перевела взгляд на боярина, но тот беспощадно пояснил: «Таковы законы Сварожьи, а по ним живут поляне». «Харнимир прав. Постановил Сварог одному мужчине одну жену иметь и жене за одного мужа выходить. Если же кто у полян приступит этот закон?» «Да ввергнут его в печь огненную», — уточнил Яроок. Но Осколод не позволил удаче ускользнуть и нашелся с ответом. «Нет жены у меня и не было. Клятвами брачными ни с одной не связан я. Но что сын есть, ты, Харнимир, верно подметил. С чего бы мне скрывать Тура, когда от меня был прижит?» Вельможа, получив такой отпор, потупился, а Яроок довольно отметил: «Вот и ладно». «И пред городом иным нет у меня обязательств, и с инородцами договора не имею», — отвечал Осколод с расстановкой, глядя девушке в очи, полные слез, и продолжил, не сводя с Диры глаз: «А коли княжна окажет мне честь быть женою, стану защитником и ей, и самому Киеву. А прогонит — продолжу путь». Дира расцвела, улыбнулась, поднялась высокая и стройная. Следом встали и мужчины. Медленно и величаво спустилась к ним по ступеням. Осколод выступил навстречу, замер, преклонил колено и промолвил: «Слово за тобою, госпожа. Как скажешь, так оно и будет». «Но куда же пролег твой путь? Каким берегам направишь ладьи, коли не по сердцу придешься?» — томила она. «Охота мне была пощекотать мечом в остром хитрых ромеев. На Царьград пойду славы искать. Слыхивал, обижают там купцов из Русы. Вот и повод нашелся». Вельможа да Яроок ахнули. Но Дира молчала какое-то время, показавшееся Осколоду вечностью. Затем, приблизившись к коленопреклоненному, положила тонкую ладонь ему на плечо. Он воспрял, оказавшись с Дирой так близко, что ощутил жар, вызывающий острой девичьей груди. «Тогда ступай», — вдруг сказала княжна, не поднимая глаз, и загадочно улыбнулась. «И добудь славу». «Дира!» — воскликнули разом Харнимир и Яроок. Осколод отступил, непонимающе глянул на Диру, на невольных свидетелей его обманутых надежд. В глазах потемнело, и мир закружился, но князь устоял. Каждый последующий год жизни, сколько отпустили боги, он вспоминал тот день, не переставая удивляться, что порою женщина способна сотворить с мужчиной. «Да будь славу», — продолжила она. «И возвращайся скорей, мой князь». С этими словами она сняла с указательного пальца перстень и протянула ошарашенному Осколоду. Но едва лишь он попытался удержать царственную ручку, выскользнула и скрылась в глубине покоев, словно бы испугавшись собственной смелости. «Царьград воевать? Это дело не одного и не двух месяцев. Сложное одним словом дело-то», — проговорил Харнимир, отирая лоб. «Без щедрой жертвы не обойтись», — согласился Яроок. «Кто о чем, а жрец о своем», — хмыкнул тот в ответ. «Воевать, стольный град Ромеев, князь твоего войска не хватит. И суда твои тяжелы, чтобы пороги одолеть». «Уже ли не найти мне в Киеве охочих людей?» — засомневался Осколод, крепко сжимая в ладони подарок. «Людей, может, и найдешь. А лодьи где?» — ответил Ярок, тяжело присаживаясь на скамью. «Вы меня за дурака не считайте. Я еще Ильмень не переплыл, а уж знал про пороги ваши. То ж со мной лишь часть дружины, следом от самой Русы уж другие находники Днепром идут. Да ладьи долбленые сплавляют. К полнолунию как раз будут здесь». «А велики твои долбленки, князь?» — спросил Харнимир. «Не меньше 20 воинов удержит. Каждая». «Ну тады ой. Приказывай. Я хоть здесь вместо воеводы ныне, а все по-твоему сделаю», — проговорил тот, словно бы признавая за Оскольдом уже сейчас право и на княжну, и на город сам, и на весь народ, да и бранную славу. «От доброго удара молота по наковальне рождается огненный сноп, от одной искры случается пожар по всей земле, но от пожара остается только пепел», — молвил Яроок. «Не пойму тебя, жрец, толком говори», — рассердился Осколод. «Дира умна. Понимает, что одно дело своим видом хазаров напугать, а совсем другое — любовь народную обрести. Но, коли не случится тебе, князь, Царьграда добыть, все одно поспешай в Киев. Мы на пограничье. С одной стороны булгары, с другой — каганат. Меж двух огней поляне. Ты сгинешь, али воинов погубишь, набегут неприятели. Не степняки с ханами, так древляне с угличами». «А боги на что?» — прервал Осколод. «На богов надейся, да сам не плашай», — усмехнулся Яроок. «Соберите завтра весь народ киевский, говорить пред ним буду. А там поглядим, кто из нас оплошает». Слух о наследнике легендарного Кия облетел все окрестности, а когда прознали, что он и хазаров отогнал, и вот теперь на Ромеев сбирается, идти за новым князем вызвались многие. Осколод не мешкал. Знал, есть в Киеве и ромейские слухачи. Думал свалиться на византийцев, как снег на голову. Удача продолжала улыбаться ему и на пути к Царьграду, и в самой Византии, где он подверг разграблению многие монастыри. Два десятка монахов в назидание ромеям порубили секирами прямо на корме княжьей ладьи. Дня за 4 до Санцеворота Оскольдов флот, подойдя к Константинополю вплотную, высадил на берег 3000 воев. Штормовой волной обрушились они на предместье Стольного Града и явились нежданными точно пред вратами столицы, кое, однако, трусливые ромеи успели закрыть перед самым носом. Императора в городе не оказалось, пленные рекли, что ромейская армия застряла где-то на восход солнца и до нее 500 верст, а оборона возложена на епарха Никиту Орифу. Поглядывая на мощные стены, Осколод смекал, что даже если отправили за помощью, неделю-другую туда, месяц на возвращение. Дабы устрашить неприятеля, приказал привести к их подножию женщин с младенцами. Пытавшихся вырваться, посекли на месте. но тем вызвали лишь еще большее негодование горожан. Грабеж окрестностей продолжался две луны. Начали возводить и земляной вал, чтобы уже с него завладеть стенами древнего города. И только весть о приближении Базилевса поставила точку на Аскольдовом намерении во что бы то ни стало взыскать с Царьграда еще большую дань. Он благоразумно решил отступить. Добычи и так было некуда деть. Когда, в какой миг удача, еще недавно благоволившая к Осколоду, вдруг оставила его? Осмысливая день за днем прожитые годы, князь корил себя лишь за одну роковую слабость. В Киев въехал героем. Горожане кидали в небо шапки. Восторгом не было числа. Дира сама сбежала к нему по ступенькам крыльца и пред всем честным народом объявила новым князем и будущим мужем. Киевлянки купались в шелках. Щедро наградив участников славного похода, Осколод многих переселил в Киев. Он мнил себя почти Искандером Великим, когда в день собственной свадьбы переженил всех верных ему варягов и русов на местных красотках. Город строился, богател. В обход Царьграда к престолам западных владык устремились восточные гости. Чтобы перехватить торговые потоки, ушлые киевские да хазарские купцы подбили удачливого князя воевать уличей, племя в южном течении Днепра. Имя свое вели те славяне от крутого изгиба великой реки, то есть Улучья. Уличи сопротивлялись яростно, как и тиверцы. Они были устрашены грозной славой разорителя Царьграда, но столицы своей, Пересечения, Хорнемировой рати не сдали. Вот и древляне, вечные соперники Киева, скрылись от Аскольдова войска в лесах. Кабы не поддался князь доводам торговцев, а искал бы союза с соседями, может, все и иначе бы вышло. Но после успеха под Царьградом этот ушат колодезной воды самолюбивого Осколода не отрезвил. Именно тогда прибыло посольство из Итиля от хазарского царя. «Молва об удаче правителя Куявы», — говорил посланник-ростовщик, часто гостивший в городе, — «достигла ушей Бека, а через него и самого великого Кагана. Прослышали мы о Схалиба и о непокорности диких твоих соседей, и нам они не любы. Если же объединить силы ко взаимной выгоде, много добра будет и Киеву, и Итилю». Примечание. Уличи и древляне до прихода Осколода в Киев были свободны, не в пример полянам, от дани Каганату. Конец примечания. Мысль напустить на соседей степняков крепко засела в княжьей голове, а тут еще ни с чем вернулся Хорнемир. Словом, Осколод согласился, рассудив, что лучше сам побережет верные дружины. А хазаров не жалко. Но прознав о ряде с извечными своими врагами, в городе взбунтовались булгары, требуя от князя не принимать такой помощи. Перетерпеть предательство, этот подлый удар в спину, когда совершаются великие дела, Осколод не мог. Права не имел. Возмущение он подавил, жестоко расплатившись за неуемное самолюбие жизнью сына. В отсутствие родителя Тур взялся было по младости лет усмирять булгарский конец, да напоролся на засады. В тот самый час к Киеву уж подступали хазары. С соизволения киевского кагана степняки выполняли грязную и кровавую работу. Из булгар уцелели немногие, за иных вельмож вступилась по старой памяти сама Дира, смирив гнев мужа. Но и те ели землю и клялись Осколоду в верности до конца дней своих. Ему казалось, удача еще улыбается, когда в Киев добрался славянский князь Вадим. Но Осколод на уговоры и посулы не поддался. Слишком хорошо знал он железную хватку отчима и в успех Вадимовой затеи не поверил. Правда, едва ли что-то задаченный отбыл назад, киевский правитель приказал Хорнемиру готовиться к набегу на Кривичей. Он рассудил, что если уж каким-то чудом Вадим справится с варягами, то посмотрит сквозь пальцы на утрату Полоцка, где также сидели Рюриковы бояре. Сборы были в разгаре, чтобы нагрянуть по весне, когда с Приельменья явились плотники и принесли весть о лютой смерти матери. Но это знамение не остановило киевского князя. Рюрик был поглощен заботами на северах. Осколод понял, что нужно действовать и вернуть себе увертливую удачу. Да, кривичи бились храбро. Разорив и пограбив окрестные земли, От стен Полоцких Осколод отступил, решив догнать ее у Царьграда. Пути были изведаны еще в прошлый поход, и он вновь расправил паруса.